записал и теперь читаю Лене, ведь это для нее стихи и о ней. То, как я ее вижу и чувствую. Она идет, светясь от счастья, и радость ждет. Не будет тут ненастья. Улыбка губ свела меня с ума. А да, она идет. Походка томна и легка, и синевою глаз пронзает мое сердце. Да, будет все и в этот раз. И я рукой толкнул ту дверцу. Эмоции горят, но легка нега опустилась. Сердца тут в унисон стучат. Вот так все и случилось. Волна волос упала в раз на плечи. На небе мало звезд, но для тебя зажгу я их как свечи. И радость здесь, и счастье будет безразмерно. Она идет, она вот есть. Я понимаю, все тут верно. Примечание автора. Стихотворение написано прямо в тексте главы. Наверное, это объяснение дано, почему он выбрал Лену, не только ее, а и ее тоже. Оно написалось само, так бывает. Лена слушает, и на глазах сами собой проступают слезы. Какое то время она молчит, потом все-таки произносит, с трудом выталкивая из себя слова: «Звезды, зажечь звезды, ты правда так сильно меня любишь?» «Да, милая, очень сильно». «Стихи не обманешь, они, это эмоции, чувства, которые вырвались наружу», отвечаю я ей. Потом обнимаю ее, целую и добавляю: «Ты моя, милая, ты моя, и нам будет хорошо, я это обещаю. Ты главное, сама глупости не делай, не слушай никого и ничего, кроме своего сердца, и все будет хорошо, поверь». Она поднимает голову, смотрит мне в лицо и отвечает: «Хорошо, Даня, ты и я». Я улыбаюсь и поправляю: «Ты же знаешь, есть еще Оля и Маша, я по-другому не могу, не получится». «Да», отвечает Лена, на секунду замолкает, а потом все-таки добавляет: «Я знаю, я понимаю, я привыкну». Потом вдруг улыбается, глаза светятся каким-то невероятным, то ли карим, то ли серым светом, и радостно говорит: «Но сегодня только ты и я». Я киваю и соглашаюсь: «Только ты и я». Она неожиданно почти прыгает мне на шею и шепчет: «Хочу кататься». Желание любимой женщины закон, и я одним махом сажаю ее на свою Хондай по газам. И мы летим по улицам летнего Баку, разрезая собой изнуряющий зной, к которому мы, впрочем, давно привыкли. Мы летим под рокот мотора, грохот акустики и счастливое визжание Ленки. Скорость, музыка, ритм, морской воздух. Все вместе дает совершенно невероятный эффект. Куда там всяким Виагра и прочим возбудителем. Уже через 15 минут гонки, я каким чудом слышу громкий шепот в ухо: «Поехали к тебе», или я за себя не отвечаю. «Поехали», соглашаюсь я и про себя думаю. А я отвечаю: «Не», я отвечаю, но это как сказать. И закладываю резкий вираж, меняя курс на лежащий к дому. И мчимся, под одобрительными взглядами прохожих. А, что, по-моему, уже все в Баку знают, кто по городу рассекает на таком необычном мотоцикле. И домчались. Мотоцикл на стоянку, и сами чуть не бегом ко мне. Хорошо все-таки, когда есть своя жилплощадь, в которой хозяин только ты. Лифт, дверь, защелкнулась. Нас отрезало от мира, и мы теперь вдвоем. Больше нет никого во всем мире. Сейчас есть только я и она. И обнимаю ее, целую, и жадные руки уже торопливо стаскивают все лишнее. Лето, лишнего немного. А она все с той же счастливой улыбкой снимает с меня все, до чего дотянулась. Потом неожиданно замирает у меня в объятиях и начинает смеяться так радостно, что у меня и мысли не возникает обидеться. Я понимаю, что вспомнила, совершенно не обидное. Целую ее и спрашиваю: «Что-то вспомнила, любимая?» «Да», отвечает она и продолжает сквозь смех: «Помнишь, как в первый раз, когда ты скомандовал: раздевайся, и умчался на кухню. Потом вернулся с тазиком черешни, а я стою в одном белье и не понимаю, что дальше делать. Ты потом еще меня кормил той же черешней, помнишь?» Она замолкает, но не успеваю я ответить, как снова произносит: «Трудно было удержаться и не наброситься на меня сразу». Я улыбаюсь, снова прижимаю ее к себе и отвечаю в подставленные для поцелуя губы: «Помню, я все помню, я вообще ничего не забываю. И да, трудно, очень трудно, но надо было именно так, чтобы ты расслабилась. Все-таки первый раз, он часто сложный бывает, ведь все хорошо было». «Да», отвечает Лена, «все хорошо, тогда все страхи как рукой сняло, когда я увидела, как ты меня кормишь». А я улыбаюсь и отвечаю, подхватывая ее на руки: «Сегодня кормить буду позже, сперва развлекательная программа». Она смеется, а я несу мою богиню в спальню. Дошли и упали на кровать. Отстранился немного, оглядел ее, люстру, снова ее. Она, видно, что-то увидела в моих глазах и переспросила: что-то не так, на что я ответил свое знаменитое, ей одиноко. Кому? Непонимающе переспросила Лена. Люстре, но сейчас уже не будет одиноко, ответил я и ловким движением решил свою богиню последнего предмета гардероба с верхней половины тела. И вот уже бюстгальтер раскручивается в руке, а глаз прищуренный прицеливается на люстру. Не мешай, я делом занят, предупреждающе произношу я и с криком «Бинго!» закидываю бюстгальтер на один из рожков люстры. Лена смотрит на меня, потом смеется и сама сдергивает последний предмет одежды со своего прекрасного тела и с азартным криком забрасывает его на соседний рожок люстры. Олька рассказывала мне про эту твою привычку, но я думала, выдумки. А весело, говорит она и приценивающаяся смотрит уже на меня. Потом говорит, пациент, расслабьтесь. Помощь выехала, и немедленно сдергивает с меня все, что осталось. И оно, то, что было сдернуто, мгновенно составило компанию комплектику на люстре. Теперь там обосновался полный комплект для обоих участников происходящих событий. Приятных событий, очень приятных, что она мне немедленно и продемонстрировала. И я чувствую, все больше не могу, но и она это прекрасно понимает. И вот уже сладкие губы прижимаются к моим губам, дыхание обжигает, и я проваливаюсь в негу, в тропике, в радости откровенное наслаждение. Любовь и счастье правит бал, и нас уносит куда-то далеко, чтобы не потеряться мы так крепко переплелись, что уже и не поймешь где и кто, и пропали, потерялись, исчезли из этого мира на мгновение, и на вечность, и только радость, только счастье, больше ничего, и вернулись, очнулись, пришли в себя. Она лежит у меня на груди, счастливые глаза смотрят на меня и улыбка не хочет покидать красивые губы. А я ее просто обнимаю, рука лениво бредет по прелестному телу, волосы щекочут ноздри. Хорошо, чудовищно хорошо. Объятия все крепче и нежнее, я ее охраняю от не всегда гостеприимного мира и чувствую, что она засыпает. А следом я проваливаюсь в счастливый сон на двоих. 30.07.86. Среда. Баку, центральный стадион. Сижу на стадионе, на скамейке запасных. Вот, вот начнется матч. Кавказское дерби «Нефтяник-Арарат». И мысли. Да, странное дерби, часто странное. Команды, заклятые друзья. Очень часто в истории происходила странная синхронизация матчей в Баку и Ереване. Если первый матч сыграли в ничью, то второй глядишь и ничья. А вот если первый, вдруг раз и выиграли хозяева, то смотришь второй матч раз и выиграли тоже хозяева, но другие. Примерное равенство получалось, но, конечно, не всегда. Бывали и случаи, когда Арарат неожиданно обижал «Нефтяник» в обоих матчах, а иногда и с крупным счетом. Но ходили слухи, что там все нечисто было. Но сейчас этого уже нет, разобрались с этим вопросом. И еще ходят слухи, что и в Баку, и в Ереван на матч приезжают богатые люди и делают какие-то ставки. Черный тотализатор фактически, причем сейчас доступа к команде у них нет, за этим строго следят, так что почти по-честному. Такое вот странное кавказское дерби. И сижу, жду начала матча. У нас состав сильнейший, ротация прошла, ребята отдохнули и на поле вышли. Житков в воротах, защита, Вахабзаде, Федоровский, Панчик, Аллахвердиев. Полузащита, Добровольский, Ширинбиков, Сулейманов, Пономарев. И два форварда, Ахмедов и Джавадов. Беру программку матча. Состав Арарата. Никого здесь и не знаю особо, относительно известный Саркисин и Маркарян. Ну, бросается в глаза два Галстина, но, как говорят на Кавказе, не только не родственники, но даже не однофамильцы. И начинается матч. Арарат традиционно себя достаточно спокойно чувствует в Баку. И много болельщиков его поддерживают, процентов 20 стадиона, наверное. Ну, так и не удивительно, как ни крути, но в Баку армяне третья по численности нация, примерно 20% населения, и играем, наши особо не разгоняются, играют осторожно, армяне и вовсе вперед не идут, да, не хватает им, конечно, своей прошлой звезды Харина Аганисина, но то была легенда, игрок сборной, лучший игрок и лучший бомбардир Арарата, играл по восьмым номерам и ездил на машине тоже под восьмым номером, причем машины менялись, вроде и Мерседес был, а номер оставался прежний, но игрок сильный, конечно, был. Без него Арарат уже не тот. Итак, за мыслями первый тайм и закончился. Попытался вспомнить опасные моменты и не смог. У Арарата точно ничего не было. У нас, самым бьющим по моему стал Ширинбиков, два удара нанес, а больше и вспомнить нечего. И перерыв закончился, команды на поле, и снова все та же тягомотина. Вообще непонятно, что происходит, команда сама на себя не похожа. И подзывает Руслан Абдуллевич меня и Юниса Гусейнова. Ребята, выходите на поле и потихоньку, осторожно, играем по позиции. Смотрите, не покалечьтесь. Забьете, хорошо, не забьете, переживем. Давайте вперед. И мы выходим вместо Сулейманова и Джавадова. И начинаем. Ну я то понял, в чем дело. Видимо, есть негласные договоренности, о которых не могут сказать прямо, а только так, экивоками. Ну ладно, что теперь делать? Играем. Но потом я решаю, что так нечестно для болельщиков, надо их повеселить. И начинается, я начинаю бить с любой позиции по воротам. Постепенно вся команда вошла в раж. У кого бы мяч не оказался, отдавали мне, а я разбежался и ударил, и все удары рядом с воротами. Ни разу за 20 минут не попал в створ, армянский вратарь сперва прыгал, потом перестал и лишь только глазами провожал очередной пролетающий мяч. Игроки Арарата сперва пытались мне мешать, потом поняли, что каким чудом лучший бомбардир чемпионата мира все время бьет мимо ворот, и перестали. Пару раз по ходе дошло даже до того, что они как бы случайно срезали мяч мне на ногу. Заскучавшие уже зрители оживились и громко обсуждали очередной удар. Это было что-то, 10 ударов за 20 минут и ни одного в створ, и все поняли почему. Под конец матча всем стало откровенно скучно и ребята из Арарата решили поиграть в квадраты, минуты 3 пасовали. Потом мяч ушел к нашим. Нашим тоже видимо скучно и наши тоже начали играть все тот же квадрат, в касание. Судья смотрел на это безобразие недоуменно. Но повода остановить игру у него не было, а ребята из Арарата иронично улыбались. «Улыбайтесь? Ну ладно, сейчас мы покажем вам», думаю я и носком бутсы подкидываю мяч себе на голову и пасую его Добровольскому. Игорь, технарь еще тот и моментально схватывает идею, принял на голову и в касание Юнусу. Тот тоже любитель пожонглировать и отдает Машелле. Так мы пасовали друг другу пару минут. Улыбки у ребят из Арарата исчезли. Примечание автора. Описан реальный случай, имевший место в матче Нефтчи, Динамо К, в 70-х годах. По воспоминаниям очевидцев была ничья и киевляне в конце матча решили подержать мяч в квадрате. Через пару минут они его потеряли и бакинцы в ответ те же пару минут держали мяч на половине соперника и головами. Говорят, что исторический факт. Возможно, команда всегда была техничной и незаурядной. Дисциплины не хватало и откровенно сливали выезды. И вот финальный свисток, все довольны и расходимся, и вдруг стадион встает. Причем армянские 3 трибуны тоже и начинает хлопать. Да, неожиданно, но приятно. И мы уходим. Нам теперь предстоит выезд в Запорожье, где 5 августа мы играем с Металлургом, и если сумеем выиграть, то 10 августа уже матч с победителем пары Таврия-Симферополь, Черноморец-Одесса. А где играть, определят результаты и удача. Ну а может и жеребьевка. Если побеждают Металлург и Таврия, то предварительная жеребьевка показала на Симферополь. Если побеждаем мы и Черноморец, то жеребьевка показала на Баку. Если побеждаем мы и Таврия, то играем в Симферополе, так как они из низшей лиги. И наконец, если побеждают Металлург и Черноморец, то они играют в Запорожье, так как Запорожье из низшей лиги. Так что такое вот расписание у меня на август. 5 числа, точно матч. 10, возможно матч. И уже 11 улетаю в сборную, которая, вот это уже точно, 20 августа сыграет со шведами в Гетеборге. Но зато у меня запланировано одно или даже возможно и два свидания с Машенькой. Точно 6 августа и возможно 11 августа. А что, я тоже соскучился. И поэтому, такие вот расклады. Кстати, а ведь у меня появился дополнительный стимул победить Металлург. Правда, надо еще, чтобы Таврия выиграла, но посмотрим, это как бог даст, а я, что могу, сделаю. И я пошел приводить себя в порядок. Глава 4. Кубковый матч на родине запорожских казаков и еще много интересного. Си. 05.08.86. Вторник. Запорожье. Центральный стадион. Сижу на скамейке. Все как всегда. Вот-вот начнется матч. И как обычно в голову лезут непрошенные мысли и размышления. А ведь сегодня у меня дебют, как бы это ни было смешно. Да, вот так. Чемпион мира. Лучший бомбардир чемпионата мира. Лучший молодой игрок того же чемпионата мира впервые играет в Кубке страны и сразу в Запорожье. А Запорожье то город не слабый, почти 1 000 000 населения. Центр тяжелой промышленности и в первую очередь металлургии и энергетики. А ведь когда-то был центром казачества, потом их разогнали и переселили на Кубани, Черноморское побережье. Но народ был резкий и цену себе знали. Да и сейчас, народ далеко не простой, Специфика города накладывает свой отпечаток, и это заметно. И команда такая же, не звездная, но неуступчивая и, как ни странно, достаточно результативная. Играет в первой лиге, много забивает и традиционно занимает места в верхней части турнирной таблицы, моментами поднимаясь и до 5-6 места. Фактически они уже давно стоят в одном шаге от высшей лиги. Чуть-чуть не хватает. Ну посмотрим, как они играют. И с этими мыслями беру листок с составами команды «Снова мысли». В их составе знакомых имен нет, так что будем ориентироваться по ситуации. У нас сильнейший состав: Житков в воротах, защита — Вахабзаде, Федоровский, Панчик, Аллахвердиев. Полузащита — Добровольский, Ширинбиков, Сулейманов, Пономарев. И форварды — Ахмедов и Джавадов. И матч начинается. Первый удар за нами, и ребята сходу пытаются завязать игру, но запорожцы неуступчивы. Как все украинские команды, хорошо готовы физически, много двигаются, пытаются связать игру противника прессингом. И быстрые контратаки. Это визитная карточка украинского футбола, которую многие команды копируют с лидера, киевского «Динамо». Класс, конечно, у запорожцев не тот, но похоже на тот же Днепр. Но постепенно начинает сказываться наше преимущество в классе. Полузащита переигрывает соперника, и появляются опасные моменты. Добровольский получает мяч на левом фланге от Пономарева, обыгрывает своего визави и простреливает в штрафную. Запорожцы с трудом успевают выбить мяч на угловой, который, однако, ничего не дает. Но к середине первого тайма хозяева отодвинули игру от своих ворот и большими силами пошли вперед. Зря это они. Нашей атакующей четверке только дай возможность разбежаться, мало не покажется. А Пономарев в передачах ошибается редко. И обрезка в центре у запорожцев. Ширинбиков мгновенно отдает капитану, а Игорь сходу забрасывает мяч на правый фланг Сулейманову, и побежали. Выход вчетвером против трех защитников. Сулейманов пасует на ворвавшегося в штрафную Джавадова, а тот продлевает передачу налево на Ахмедова, и Машалла точно замыкает эту атаку. Удар низом с 15 метров, и вратарь бессилен. 1-0 в нашу пользу на 28-й минуте матча. Но запорожцы не останавливаются и пытаются атаковать. И снова перехват. На этот раз Вахабзади остановил проход по своему флангу, и вновь следует пас на Пономарева, а тот мгновенно замечает рванувшего вперед Джавадова и отдает ему пас в разрез защитников. Выход 1-1, и Искандер спокойно и точно бьет мимо выскочившего ему навстречу вратаря запорожцев. 2-0 на 33-й минуте матча. И хозяева вновь не успокаиваются. Постоянно пытаются атаковать, и вот прострел в штрафную. Наши не успевают, и кто-то из игроков «Металлурга» срезает мяч в ворота. 2-1. И объявление диктора по стадиону. Мяч в ворота команды «Нефтяник» на 43 минуте матча забил Козлов, номер 6, «Металлург» Запорожье. Да, гол в раздевалку, думаю я. И первый тайм заканчивается. И вот второй тайм. И снова все то же самое. «Металлург» активен, захватывает инициативу и играет первым номером. Наши играют на контратаках, и в принципе для нас это комфортная схема игры, особенно учитывая счет. Первые минут 15 никого особо ничего не получается. Разок хозяева пытались ударить издали, но Житков надежен и намертво взял мяч. Пару раз бил Пономарев, но в ворота не попал. И Абдуллаев зовет нас с Гусейновым к себе. Замены. Дан, Юнис, выходите вместо Машалы и Искандера. Пусть отдохнут. Дан, играешь на острие, Юнис слева, Назим справа. А в центре атакующего Хавас играет Игорь Добровольский. Мы киваем, да есть и такая схема. На тренировках отрабатывали. Один форвард и сразу три игрока под ним. Форвард сбрасывает мячи на фланги и под себя, а там идут отрывы. Ну и попробуем эту схему. И замены прошли. Мы на поле. И сразу же перестраиваемся. Выстраиваемся в линию слева направо, Юнис, я, Назим, чуть глубже Игорь. Играем. Металлург по-прежнему пытается давить, но наши справляются. И вот Панчик в центре подбирает мяч, привычный пас на Пономарева, а тот мгновенно отдает на меня. Подхватываю мяч, сходу серией финтов обыгрываю своего защитника и ускоряюсь. Запорожцы, видимо, знают, кто я, и на меня кидается защитник, бросая Назима одного. Я тут же вырезаю пас в разрез Назиму на ход, и выход 1-1. Назим хладнокровен и точен. 3-1 на 65-й минуте матча. И играем дальше. Металлург все так же атакует, как заведенные, а мы спокойно обороняемся. И вот Ширинбиков делает очередной перехват у нашей штрафной. И неожиданно, заметив что-то впереди, выдает изумительный пас мне на ход через головы всех запорожцев, и я убегаю от них прямо по центру. Пока защитники развернулись, у меня уже было 5 метров в запасе и теперь меня уже не догнать никому. И снова выход один на один, сегодня уже четвертый вроде. Вратарь как-то обреченно выходит на меня, а я просто перебрасываю мяч через него пологим ударом. 4-1 на 78-й минуте матча. Это уже победа, но играем. И вызывает уважение несгибаемый характер хозяев, они снова идут вперед. И вновь прострел, вновь кто-то из хозяев в нашей штрафной успевает поставить голову и Житков бессилен. 4-2 на 83-й минуте матча. И объявление диктора по стадиону. Мяч в ворота команды «Нефтяник» забил Олейник, номер 8, «Металлург» Запорожье. Да веселый матч, но играем. До конца еще остается пара минут и мы идем в редкую сегодня позиционную атаку. Вахабзади справа подает к линии штрафной, там на мяче Сулейманов, но у него из-под ног мяч выбивают. И мяч взлетает в воздух и буквально ложится мне ногу и я бью. Вратарь, защитники, наши ребята, судья, все с ошалелым видом смотрят на мяч, который по немыслимой траектории влетает в левую от вратаря запорожца в девятку. 5-2 на 88-й минуте матча, и доигрываем. Все, закончили, уходим с поля, и я думаю, да, хороший дебют, 5-2 и дубль, посмотрим, что будет дальше. Переодеваемся после матча, затем собираемся с командой и главным тренером, а он какой странно радостный, как будто в отпуск едет, и он берет слово. Ребята, вы хорошо сыграли и за это вы награждаетесь 3-дневным отпуском в Крыму, правда без моря, и смеется зараза. Потом поясняет, глядя на наши непонимающие глаза. Таврия в Симферополе обыграла Черноморец, только что закончился матч, нам сообщили. Поэтому, как было заранее определено, мы 10 августа играем в 1/8 финала с Таврией. На этот случай, то есть на случай, когда побеждает Таврия и нам с ними играть, а не хозяева, так говорит регламент, преимущество у команды из низшей лиги. Так что играем в Симферополе, через 5 дней, а так как нет смысла ехать в Баку, а потом опять в Симферополь, то сегодня вечером спокойно на поезде доедем до Симферополя, там разместимся на базе одной из симферопольских команд и 10-го сыграем. Так что у вас будет возможность посмотреть Крым. Не сказать, что народ рад, ну а куда деваться, сказали так, значит так, но у меня другие планы и они заранее согласованы. Все равно завтра разгрузочный день, а подготовка к 1/8 начнется только 7 августа. Руслан Абдуллаевич, я тогда поехал, как согласовывали. Спрашиваю я и он кивает, добавляя вслух, только не опаздывай, 7-го жду тебя на базе. Буду, киваю я в ответ и убегаю, на поезд до Киева. Придумал я себе вариант увидеться с Машей и получается целых 2 раза. Сегодня вечером выезжаю в Киев поездом, завтра уже в 8 утра буду в Киеве. И почти целый день можно провести вместе, а потом на поезд Киев, Симферополь отправлением в 18:00 и прибытием в Симферополь в 10:00. Все успеваю. И после матча с Таврией, аналогичный фокус. 10 августа вечерним поездом до Киева, почти день с Машенькой, вечером 11 августа опять же поездом до Москвы, и 12 августа я уже в Москве и здравствуй сборная. Гений, не иначе, гений. Думаю я, набегу. Такси уже ждет и лечу на вокзал. 05:08:86. Вторник. Запорожье, железнодорожный вокзал. Ну вот и поезд, стою на перроне, жду посадку. Поеду как белый человек, в СВ. Двухместное купе, можно отоспаться. Ну вот и посадка, проводники проверяют билеты и внутрь. Прохожу, нахожу свое купе и размещаюсь. Все, скоро поеду. А вот и попутчик появился, представительный мужчина, средних лет. И вроде все нормально, но аура какая-то не совсем приятная и настороженные эмоции чувствуются. Ну посмотрим, посмотрим. И снова мысли. У меня, к счастью, недавно активировалась часть наследия. Теперь я довольно спокойно считываю ауры эмоций, могу слегка пугануть. И совершенно непонятно откуда вспыли боевые базы рейнджеров из мира Дейзена. Непонятно откуда вообще это все взялось. Но оно есть и, как это ни странно, я прекрасно умею ими пользоваться. Не иначе Лаки или Форсити постарались. Ну да прадедушка мог, он такой шутник, зараза еще та, но все равно спасибо ему, да и Форсити тоже, хотя этот совсем непонятен, что ему надо, чего хочет, никто не знает. Одно слово, бог закона и порядка, только вот он часто сам решает, к чем тот закон, и где тот порядок, но все равно спасибо им и сразу по многим причинам. Благодаря им, я сейчас занимаюсь тем, чем мечтал в детстве. Благодаря им у меня все хорошо на личном фронте во всех мирах, они помогли. Да благодаря им со мной в любом мире такие девчонки как Эйза, Аня, Лена, Оля, Маша и снова Лена. И еще 6 имен из нового мира. Да, хорошо, с ними всегда хорошо. Может когда-нибудь встретиться все 3, или больше Дана, нам будет о чем пообщаться. Примечание автора. Ада и Зан, друзья и дальние родственники базового прототипа Дана, проживающие в фэнтезийном мире. Лаки и Фарсити, боги из той же ветви миров. Эйза, богиня, возлюбленная Дана. Аня, судьба, и Лена, земные возлюбленные Дана. Все вчетвером они составляют обычную для хранителя мира, которым и является базовый прототип Дана, семейную ячейку. Все эти персонажи и их история подробно описаны в романе «Дан, хранитель», первой части цикла и предыстории всех книг о Дане. Тут, кстати, и заложен ответ на вопрос, почему у Дана всегда больше одной девушки. Новый мир, приключения второй копии Дана в аристократическом мире Российской империи. 6 имен, 6 подруг Дана в этом мире. Ну поехали, там дальше видно будет. И едем. Проводница пробежалась по вагону, проверила билеты. Принесла чай и испарилась. Сидим, молчим, пьем чай. Вдруг мужичок начинает знакомиться, а в ауре предвкушение, нехорошее, жадное и азартное. Меня, Валентин Степанович зовут, представляется мужик, а я его тем временем разглядываю попристальнее. Невысокий, благообразный, брюнет, хорошо одет, вообще производит очень доброе впечатление, если бы не аура. Добрый вечер, меня Даниил зовут, можно просто Дан, отвечаю я и смотрю, что дальше будет. А дальше все стандартно, мужик вспоминает, что в соседнем купе едут его друзья и предлагает посидеть вместе, поболтать. Соглашаюсь, интересно же. Он отходит на пару минут и быстро возвращается в компании еще 2. Полный комплект. И как все построено, мастера ничего не скажешь. Спокойный и добродушный Валентин Степанович, можно просто Валентин, как он сказал. Шебутной рыжий живчик Валера, примерно его лет и 3, натуральный громил Анзар. Кавказец, как и положено по генотипу, борзый, темный и немного злой. Да классика развода в действии, добродушный Валентин уговаривает, веселый Валера смешит и развлекает и страшноватый Анзар, при необходимости запугивает и выбивает долги. Ясно все с ними, посмотрим что предложат. А они уже накрыли стол, вытащили коньяк и теперь активно уговаривают меня присоединиться. Давай за знакомство, предлагает Валентин. Нет, спасибо, отказываюсь я. Ой да ладно, что тут пить-то, по маленькой можно, присоединяется к уговорам Валера. «Мне нельзя, я спортсмен», отвечаю я на незаданный вопрос. «Да ладно, ты нас не уважаешь?» пытается наехать Анзар. «Уважаю, но нельзя», отвечаю, не желая конфликта я. Вроде успокоились, отстали. Сидят, пьют. Я прихватил книгу, фантастику, читаю помаленьку. И снова вопросы с предложениями. «А не хочешь в картишки перекинуться?» предлагает все такой же веселый Валера. И тут мне становится смешно. Пытаться обыграть в карты полудемона и полубога. Это весело. Надо сыграть, решаю я. И соглашаюсь. Хорошо, давайте в 21. А обрадовались то, обрадовались, уже предвкушают. Но сперва спрашивают. А у тебя деньги, то есть, а то мы в долг не играем, проявляет цензор. Есть, я же спортсмен, отвечаю я и показываю пачку в 1000 рублей по полтинникам. Ух, как глазки то загорелись. И начинается игра. Играем вчетвером. Сдает постоянно один из них, но я легким воздействием путаю его сдачи и он все время сдает не то и не тому. В итоге игра почти честная. На памяти, чтение рубашки и выдержки. Кончается все через 2 часа абсолютно анекдотически, они проигрались мне в дым. Мой выигрыш в общей сложности составил почти 3000 рублей. И деньги сейчас у меня. На самом деле абсолютно не критичная сумма для них, но они похоже решили идти на принцип. Смотрю, переглядываются и потом вдруг Анзар заявляет: «Мальчик, тебе зачем так много денег, давай ты их отдашь и свои тоже, живой будешь, даже целый», а сам при этом небрежно поигрывает появившийся будто по волшебству в руке ракладухой. Я абсолютно спокойно прикидываю расклад и методы нейтрализации возникшей угрозы. Базы работают. Я зажат в углу, между столиком, стенкой и окном. Рядом сидит Анзар, а напротив Валера и Валентин. Можно, конечно, их всех глушануть на испуг на максимум, убить не убью, а вот запахи обеспечены будут. А мне то еще ночь ехать. Не вариант, совсем не вариант. И начинаю по-другому. Валера и Валентин вдруг застыли с абсолютно бессмысленным взглядом, нервно облизывая губы. «Ну да, когда перед тобой вместо Анзара с ножом вдруг появилась обнаженная девушка кавказского типа, по габаритам схожая с Анзаром, лицом тоже похожая, и вот она, эротично поедая банан, призывно смотрит на тебя, тут кто угодно впадет в ступор». Впали в ступор и они. Анзар непонимающе на них посмотрел, потом оглянулся на меня, но было поздно. Серия ударов по нервным точкам парализовала его, и он начал заваливаться. «Готов, на ближайшие 10-15 минут он не опасен». Я тут же его отталкивая на противоположный конец сиденья и принимаюсь за двух сластолюбцев. Интересно, что они, все так же внимательно и с таким огнем в глазах глядят на Анзара. Мне прям стало неудобно, за Анзара, наверное, он вроде не из этих, и я быстрыми ударами, опять же по нервным точкам, обездвиживаю и эту парочку ничего соображающих кретинов. Ну, вот и все, думаю. Быстро связываю, вытянутыми из брюк ремнями, руки и ноги всем троим за спиной, и оглядываю, красивая упаковка получилась. Готовый, не выберутся. И выглядываю в коридор, а вот и проводница, мечется по вагону, похоже, потеряла пассажиров. «Девушка, милая, милицию вызывай, быстро», говорю я и немного давлю аурой, чтобы не задумывалась. А она и не думает, она вызывает. Через 10 минут подскакивает милиция. Я представляюсь, полностью, член сборной, чемпион мира, игрок нефтяника Даниил Латин задержал трех преступников, пытавшихся ранить игрока сборной перед матчем той самой сборной. После такой формулировки у транспортников явно что-то подгорело. Незадачливая троица была скручена, а меня предупредили о том, что в Киеве меня заберут до выяснения, на что я иронично хмыкнул, но промолчал. Был у меня короткий номер, по которому в любом городе позвони и тебе помогут, только имя назови. Меня то наши конторцы уже на чемпионате в списке особо важных персон занесли, не хотели рисковать и не ошиблись. Так что я спокоен, быстро все решится. И лег спать, деньги, кстати, оставил себе, в качестве моральной компенсации, а остальные про них забыли, постарался я, чтобы забыли. И приехали в Киев, там меня моментально потащили в отделение, наверное, хотели познакомиться, но быстро расхотели, когда сперва поняли, с кем общаются, а потом я взял и на их глазах набрал очень неприятный для них номер. Помешали бы, если бы могли, но трудно мешать, если не хочешь, а они не хотели. Позвонил, представился, объяснил ситуацию. Отреагировали мгновенно, попросили подождать чуть-чуть. И через 15 минут в комнату ворвался взъерошенный полковник, ни слова не говоря порвал все протоколы и выпроводил меня во свояси. «Я не гордый, я пойду», решил я и пошел. «На Крещатик, где через полчаса там должна появиться моя Маша, а у меня для нее подарок. Я думаю, пара тысяч ей точно не повредит». 06.08.86. Среда. Киев. Крещатик. Стою, как всегда, у метро, жду. И вижу, вот и она. Знакомый силуэт мелькнул в выходящей из метро толпе. Рыжие волосы полыхнули между прохожих. Зеленые глаза стрельнули мне прямо в сердце, и знакомый голосок сказал: «Привет, Даня, давно стоишь?» «Да нет, Машенька, недавно», ответил я. «Как доехал, милый?» Продолжила тему Маша. «Тоже неплохо, скучно только, спал всю дорогу, милая», не стал пугать Машу я. Она задумалась, потом улыбнулась, той самой своей, вынимающей всю душу улыбкой, и сказала: «Любимый, я соскучилась, поехали ко мне, тут недалеко». «Поехали, любимая, я тоже очень соскучился», ответил я и обнял ее, и губы утонули в губах, и вдруг, в разуме, где-то на подкорке, огненными буквами начинают всплывать новые строчки, и я читаю ей, то, что рождается я в муках прямо сейчас. Любовь, любовь, мечта, мечта. Я растворяюсь, глаза в глаза, я утонул и я пропал, и изумрудный томный свет меня обнял, обнял, обнял. Такого не было уж много лет, и солнце тут, оно сейчас, на божий свет явилось, и засветилось в волосах. Я рад, что ты влюбилась, влюбленный я, без памяти, до боли. Ты вот и есть моя мечта, теперь с тобой мы здесь герои. Я понимаю, это ты. Сейчас, вот здесь, со мной и рядом. Мечты, мечты, мечты. Я понимаю, все отдам. Мгновение пусть, но это счастье. И это мой, да мой, тот путь, который проломил ненастье. И встали рядом, тут, да здесь. Все те, кто дороги, они со мной. И души смог я их прочесть. Теперь я твой, я твой, я твой. Примечание автора. Стихи написались практически так, как описывает Дан огненными буквами где-то на подкорке, и они появились здесь. Она смотрит на меня, и в глазах я вижу что-то неопределимое, но необычайно дорогое, нежное и любимое. Я узнаю, это давно забытое ощущение, оно снова появилось, и мы срываемся и бежим к ней. Глава 5. Крым, Крым, Крым и футбол. 6.08.86. Среда. Киев. Квартира, знакомая квартира. Влетели как сумасшедшие и встали, глядим друг на друга и улыбаемся, точно чокнутые. Ну будут нормальные люди в такой ситуации просто стоять, смотреть друг другу в глаза и улыбаться, и шаг вперед, беру ее за руки и тяну к себе. Антракт закончился, начинается основное действие и в ее глазах улыбка сменяется ожиданием. Ожиданием счастья, радости, наслаждения. И это все будет, многое прямо сейчас. И я подхватываю ее на руки и начинаю кружить вокруг себя, счастливой и дурной. А она смеется, тоже счастливо и радостно. И мы все ближе и ближе друг к другу. Останавливаюсь, ставлю ее на пол, прижимаю к себе и чувствую, что меня немного покачивает то ли от возбуждения, то ли вестибулярный аппарат не справился. Ну да, я все-таки не космонавт и не летчик, да и она совсем не балерина. И с тревогой смотрю на нее, все ли с ней порядки, а она тоже уже не совсем уверенно стоит. Ее тоже, похоже, немного покачивает и то ли от этого, то ли от чувств, захвативших нас в эту минуту. Она уже сама прижимается ко мне, все сильнее и сильнее, тянется, подставляет губы для поцелуев и получает их. И мы постепенно начинаем сходить с ума. Да, нас ухватывает радостное безумство страсти. И такое желанное тело в твоих руках, такие сладкие губы, отвечают тебе взаимностью и ищут твои, такие нежные руки уже обвили твою шею. Как тут сохранить остатки разума? А она закрывает глаза, вся отдаваясь накатывающим как лавина ощущениям, потом их вновь открывает и тихо шепчет. «Даня, я так соскучилась. Я люблю тебя. Машка, любимая, милая, я тоже соскучился, до невозможности. Я тоже люблю тебя», — отвечаю я ей. И я прям физически чувствую, какой шквал эмоций сейчас затопил ее от простых и незамысловатых, казалось бы, слов. Но то слова любви и в них такое наполнение, что куда там толстым с хемингуэями. Нервно стоят они в сторонке и курят. И снова поцелуи, которые становятся все откровеннее, все глубже. А руки, руки, хулиганские руки, уже вовсю бредут по такому знакомому, и каждый раз открывающемуся с новой стороны, желанному телу. Машка снова улыбается, какой-то таинственно, зазывающей и обещающей улыбкой. Потом неожиданно отстраняется и все с той же улыбкой сбрасывает с себя рубашку. Вид великолепен, он кого хочешь, сведет с ума, мертвого поднимет, моралиста заставит забыть о принципах. А я не первый и не второй, я нормальный живой парень, немного циник и ой как много романтик. И вид худенькой белокожей рыжей нимфы, стоящий сейчас в одних джинсах напротив меня, с задорной улыбкой на губах меня снова сводит с ума. Так что я вновь начинаю чудить. «Моя твоя сейчас хватай, в пещеру немного таскай, там навсегда запирай, будешь моя ты бабай», несу я полную чушь, протягивая руки к ней, а Машка от души смеется, но и не пытается уклониться, а только переспрашивает сквозь смех. «Я не против, хватай, тащи, только почему бабай?» «А я знаю, это у них надо спрашивать», туманно отвечаю я, одновременно борясь с последним предметом одежды на верхней половине тела прелестной чертовки. Она снова смеется, то ли моим словам, а может моей борьбе с предметом издевательства над грубыми мужскими руками. Потом переспрашивает, подаваясь поближе ко мне и незаметно разворачиваясь, что мне удобнее было. «У кого у них то? У кого, у кого?» «У пещерных людей», отвечаю я, наконец расстегивая сей предмет издевательства над мужской логикой, облегченно вздыхаю, поглаживая то прелестное, что под ними было скрыто, и добавляю, «у них то такого не было». Потом понимаю, что меня могут понять неправильно, еще заподозрят в неправильной ориентации, о которой, кстати, пока еще и не знают. Парадокс: ориентация есть, а о ней не знают, может потому это пока еще и не проблема, как говорят, не трожь, не будет пахнуть, правильно, наверное, говорят. И добавляю, то, что красивое было, то, что его прячет, нет. Она улыбается в ответ и переспрашивает, а что, правда красивое? И поворачивается, давая возможность рассмотреть красоту со всех сторон. Я смотрю, красота, нежная и упругая, сладкая и с ума сводящая. Потом отвечаю, уже начиная поглаживать красоту, так и просящуюся в руки. Очень, очень красивая, но надо провести тактильное исследование. Так проводи, я не против, я только за, с загадочной улыбкой отвечает Маша. И я провожу, от души провожу, и на ощупь и на вкус. Восхитительно, прелестно, невозможно. И подтверждаю все это в словах. Невероятно хорошо. Тактильная встала в тупик, не может определить, что лучше, нужны дополнительные данные. И расстегиваю на ней джинсы. Она каким-то гибким движением выворачивается из них, и вот рыжая чертовка уже стоит передо мной в последнем предмете одежды, возмущенно краснеющим на прекрасном теле. И возмущенный предмет немедленно удаляется во свояси. Все, больше нет ничего, препятствующего моему взору, любующемуся прекрасным телом моей любимой. А оно прекрасно, на самом деле прекрасно. Машка стоит в позе Венеры, вышедшей из воды, еще и прикрывается зачем-то. Наивная, неужели она думает, что я что-то мог забыть? Потом неожиданно спрашивает: «Даня, а правда красивая? У меня же грудь маленькая и самая я худая. Ты кого хочешь, можешь себе найти, хоть с пятым размером и в стиле латинос». Я смеюсь, обнимаю ее, притягиваю к себе и отвечаю: «Стиль латинос и большие прелести, ну больше 2,5, не мой фетиш и не мой случай. Мне нравится как у тебя, или чуть больше, у всех свои пристрастия. Ты красивая, очень красивая, но даже не это важно. Важно то, что я тебя люблю и все». И снова подхватываю ее на руки, несу в спальню. Все, хватит слов, чувства все скажут за нас. Падаем на кровать, но она снова выворачивается и говорит с улыбкой: «А теперь я проведу сеанс тактильного исследования». И проводит, предварительно снимая все мешающие в этом важном деле. Но надолго ни ее, ни меня не хватает. Уже распылены до невозможности и возбуждены до безумия. И начинается вечная игра по имени «Любовь» и ее практическое воплощение, которое немедленно уносит нас в чертоги страсти, где нас тут же затапливают океаны наслаждения. И мы тонем, тонем, тонем, не разлучаясь ни на мгновение. Очнулись усталые, довольные, счастливые. Лежим в обнимку, и такая красивая девчонка вся моя, вся со мной, вся в моих объятиях. Лежим обнявшись, и вдруг она говорит: «Даня, почитай что-нибудь, ты когда читаешь, так спокойно на душе становится, понимаешь, что все будет хорошо, все будет хорошо, маленькая, все будет хорошо», говорю я, обнимая и целуя Машку, и читаю. Ночь опустилась на дома, окрестности видны едва-едва, и только лишь одна луна нам подмигнула, как всегда, но все равно вокруг темень, и душу тянет на размен, и накатился сладкий плен, и жизнь сейчас же дала крен. Пробила брешь в судьбе она, и как всегда, всем по заслугам раздала. Ты позвонила, звонок встряхнул всю муть ночную, пропевши тут же аллилую. Схватил я трубку, да я слушаю. Привет, я понял, я целую. Ночь опустилась на дома, и томной нежности полна. Судьба с тобой у нас свела, надолго или навсегда. И тут же просто тону в ее глазах, в которых проблескивает слезинка. Красиво, очень красиво, прямо про нас, говорит она. А я только киваю головой. «Тебе надо уже бежать», расстроенно добавляет Машка. «Да, пора, скоро поезд», отвечаю я, а у самого кошки скребут на душе. «Жалко, слишком мало времени вместе», говорит Машка расстроенно. «Не расстраивайся, через день снова встретимся», отвечаю я, улыбаясь. «Что правда?» Чуть не кричит она, и прямо на глазах индикатор настроения ползет вверх. «Да, любимая, я в Москву еду после Симферополя, в сборную. Время есть. Так что поеду по-хитрому, сперва ночным поездом до Киева, а потом таким же ночным поездом и до Москвы. Так что у нас снова будет почти целый день, и мы все повторим и закрепим», смеюсь я в ответ, и она с радостью присоединяется ко мне. Но, проходит еще немного времени, и на самом деле нам приходится собираться. Все свидания закончено, выходим, целую ее на прощание, крепко обнимаю и говорю: «Я тебя люблю, Машка, сильно, сильно. Мне надо бежать, мы увидимся скоро и не балуйся». Она искренне и счастливо смеется и отвечает: «Я тоже тебя люблю, Даня, до встречи». Потом разворачивается и уходит по Крещатику, но неожиданно останавливается, оборачивается ко мне и кричит весело и радостно: «Не буду, честно не буду», и убегает куда-то вдаль. Прохожие с улыбкой смотрят на эту прелестную юную нимфу, летящую по главной улице Киева, а я улыбаюсь в ответ, машу рукой. Потом разворачиваюсь и ухожу в метро. Мне пора, Симферополь ждет. И вот уже и поезд. Скоро, совсем скоро прыгну в вагонный рейс до столицы Крыма, или Таврии. Тут это все еще Таврическая губерния, нет и в помине никакой Республики Крым. А у поезда толпятся пассажиры, находящиеся в радостном предвкушении летнего морского отдыха. Да, поезда на Севастополь и Евпаторию, идут как раз через Симферополь. Так что у меня веселая компания, похоже, будет. Народ одет по-летнему, шорты, майки и море радости в глазах. У всех в мозгах сейчас играет одно: скоро, скоро, море, пляж и много солнца. И, конечно, интересные знакомства. Все предвкушают, курортные романы, это святое. Девчонки думают о загорелых мачо на берегу, парни о знойных красотках, выходящих из пены волн. Семейные, обеих полов, присматривают за гладящими отпрысками и вспоминают о своей бурной юности. Мужики попивают вечное пиво под фальшиво недовольными взглядами своих половин и оценивающе оглядывают юных красок, привольно фланирующих вокруг. Лето, отпуск, море, невероятная пора, когда с людей слетает все напускное, весь официоз. Проблемы остаются за спиной, а впереди только радость и отдых. И с этими мыслями иду в вагон. Посадку объявили. До свидания, Киев. До свидания, Маша. Увидимся скоро, очень скоро. 10.08.86. Воскресенье. Симферополь. Центральный стадион. Ну вот и второй кубковый матч подряд. Теперь уже 1/8 финала. Последнее кубковое противостояние в этом году. И надо выигрывать, чтобы идти к поставленным целям. А цель – это кубок страны, в числе прочего. Думаю я, привычно сидя на скамейке запасных. Сейчас ребята уже выйдут на поле и начнется игра. Смотрю на программку и вспоминаю теоретическое занятие. Руслан Абдуллаевич много чего рассказал о Таври. Команда из второй лиги чемпионата страны, шестая зона, первая группа. И казалось бы, чего сложного, но со всеми надо играть. Сколько сильных команд спотыкались на недооценке соперника, и не сосчитать. Да, команда не самая известная, но с хорошей линией нападения, много забивают. И почти все у них забивают три человека, три форварда, Науменко, Павлов и Дементьев. Это и есть основная сила и главная опасность Таврии. В целом, они обычно играют в атакующий футбол, выставляя на матче сразу трех форвардов. Команда легка, техничная, но физики не хватает. И удачи, да с ней тоже проблемы у Таврии. Уже года три они лидеры в своей зоне второй лиги, раз за разом выигрывают соревнования и затем спотыкаются в переходных турнирах. Ну а больше о них, собственно, ничего и не известно. И все ребята выходят на поле. А у нас довольно большие изменения в составе. Да, думаю я, все-таки матчи идут плотно и ребятам надо восстановиться. Потому сегодня и столько замен в составе. На флангах, вместо Лахвердиева и Вахабзаде, играют Рзаев и Абдуллаев. Слева в полузащите, дали отдохнуть Добровольскому и вместо него вышел Гусейнов. И в центре вместо Олега Ширинбикова играет Арзу Мирзоев. В остальном состав прежний. Жидков в воротах, Панчик и Федоровский в центре защиты, Сулейманов и Пономарев тоже на поле. Ну и конечно, наша пара форвардов, Джавадов и Ахмедов. И матч начинается. И сразу видно, Таврия команда веселая, в обороне отсиживаться не собирается. Пытаются комбинировать и атаковать. Недаром играют с тремя форвардами. Вообще схема интересная и не слишком, конечно, современная. Классический центр-форвард Науменко, если, конечно, так можно назвать его, небольшого роста, довольно юркий и в то же время плотный, и на самом деле много забивает. Другие двое форвардов играют на флангах со смещением в центр. Крайних полузащитников как таковых нет, есть тройка полузащитников, играющих по ситуации по всему полю. Ну а фланги открываются для крайних защитников, которые довольно часто подключаются к атакам. А матч тем временем идет, заполненный до предела стадион ждет и не поймешь чего больше. То ли победы своей команды, то ли голов чемпионов мира, то ли появление на поле лучшего бомбардира того самого чемпионата мира. Но это придется подождать. Я только во втором тайме выйду, а пока ребята вполне справляются и без меня. Наши имеют довольно заметное преимущество и фактически играют на встречных курсах, несмотря на изнуряющую жару. Да, Симферополь в августе, натуральный каменный мешок, парит не по-детски. Но играемый вот Игорь Пономарев подхватывает мяч в центре и моментально адресует его налево. Там Юнис Гусейнов вроде рванул вперед, потом неожиданно остановился и сместился в центр, отдавая обратный пас Пономареву, а тот тут же снова налево на подключающегося в свободную зону Рзаева. Симферопольские форварды не усмотрели, полузащитники далеко, а до защитников еще добежать надо, и Рзаев мчится по своему левому флангу, сходу пасует на угол штрафной Джавадову. Тот в касании сбрасывает мяч за спину вдоль линии штрафной и там уже набегает Юнис Гусейнов. Удар с линии штрафной, никто из игроков Таврии не успевает накрыть, и вратарь бессилен. 1-0 на 28-й минуте матча. И играем дальше. И снова все успокаиваются, жарко все-таки. Науменко пару раз пытается пробить, но неудачно. В ответ Пономарев и Сулейманов наносят по удару издали, но и вратарь симферопольцев не ошибается. И первый тайм заканчивается, пока ведем. Тут ко мне подходит наш главный и спрашивает: «Дан, ты готов играть? Смотри, очень жарко на поле, не хочется рисковать. Но руководство Симферополя просило, чтобы ты сегодня вышел на поле. Хотят сделать подарок болельщикам. Но смотри, если что, что-нибудь придумаем. Я буду снимать с игры Пономарева и Ахмедова, Добровольского не выпущу. Все нормально, Руслан Абдуллаевич, сыграю», — отвечаю, не задумываясь я. «Люди ждут, надо порадовать». «Хорошо», — задумчиво соглашается он, и я возвращаюсь на свое место. Начинается второй тайм, и практически первая же наша атака завершается угловым. Симферопольцы выбили мяч за пределы поля, и к угловому флажку неспешно идет Сулейманов. Следует подача, и Валера Панчик перепрыгивает все в воздухе и отправляет мяч в ворота. 2-0 на 48-й минуте. «Везет нам сегодня на восьмерке», — думаю я. Игра продолжается в прежнем ключе, но от жары уже встали и хозяева. Теперь играем в совсем уж неспешном ключе и вообще без моментов. Лень по такой жаре, похоже. И у нас замены. Вместо Пономарева и Ахмедова выходим мы с Вагифом Садыговым. И снова игра. С первых минут я чувствую, насколько тяжело играть в такой жаре. И включаюсь в бесконечные треугольники, квадраты, перепасовки. Хозяева, по-моему, уже и не против, и хотят одного, чтобы скорее все это закончилось. Они уже и не идут вперед, по-моему, у них закончились силы. Мы тоже не атакуем особо, так скорее обозначаем активность. И вот, Сулейманов справа навешивает в штрафную, там за мяч борется Джавадов со своим далеко не гигантским ростом, и в суматохе защитники выбивают мяч на угловой. Назим опять идет подавать, а останавливаюсь на линии штрафной. Схемы есть схемы, и игра есть игра. Назим подает, я разбегаюсь, выпрыгиваю почти на метр от земли и кивком головы срезаю мяч в ворота. Гол. 3-0 на 78-й минуте матча. Да, восьмерка сегодня заколдована в нашу пользу. Все три мяча забили на восьмых минутах. Две из трех голевых передач сделал игрок под номеров 8, Назим Сулейманов. Думаю я, лениво идя к центру поля. И начинается классическое доигрывание матча, закончившееся вполне резонно и закономерно через 10 с небольшим минут финальным свистком судьи. Мы выиграли, и мы пошли дальше. И вдруг трибуны встают и начинают хлопать. Я понимаю, они приветствуют нас, чемпионов мира, и совершенно не важно, что мы только что разгромили местную команду. Тут вопрос больше, чем простое местничество. И я подбегаю к форварду Таври, тому самому Науменко, обнимаю его за плечи, хватаю за руку и поднимаю ее вверх в приветственном жесте. Остальные наши ребята быстро соображают и делают аналогичные жесты. На поле идет братание Баку и Симферополя, и все, результат забыт. Братья навек, а стадион понял и аплодирует и нам, и своим. Все довольны, все счастливы, все хорошо, а мы уходим. Ну вот и поезд. Да, обратный рейс до Киева. Стою на вокзале в Симферополе, поезд пришел. Евпатория, Киев. Проходящий, но стоянка полчасика, и народ естественно высыпал на перрон. Я уже отметился у проводников, забросил сумку с вещами в вагон. И теперь стою, насыщаюсь жарой и впечатлениями. И вспоминаю, как сутки назад также вот стоял на перроне в Киеве, и тот же поезд, кстати, Киев-Евпатория, только идущий туда, на море, в отпуск, на отдых. А теперь вот обратно, домой, на работу, с отдыха. И немного другие люди и другие настроения. Парни и девчонки, загорелые как черти, рассыпались по перрону, кто курит, кто рванул за пивом и мороженым. И все вспоминают веселые деньки, которые остались за спиной. Там, море, ведь все... Почти все, что случается на море, там и остается. Ему нет места в другой жизни, там всю эту романтику быстро сожжет обыденность повседневной жизни. А сейчас все еще в памяти, все еще живо. Люди находятся в состоянии между, еще не повседневность, но уже и не отдых, не совсем отдых. И настроение начинает скакать от эйфории воспоминания о мужественном знакомом, или прелестной девушке, о прогулках по ночному пляжу, безумствах страсти, романтичных кафе на набережной, дискотеках и еще о многом чем, о чем ни в сказке сказать, ни пером описать. Бумаги краснеют от этих воспоминаний, и до накатывающей легкой тоски от того, что все это кончилось, осталось там, а в родном городе все по-другому. Расчет, польза, правило, обыденность. Так хочется вскричать: люди, вы что, вы сумасшедшие? В ваших силах создать свой мирок, в котором у вас всегда будет счастье, радость, отдых и любимый человек. И тогда у вас не будет тоски, вы сами все портите, задумайтесь. Чувство правит бал здесь и всегда, разум это всего лишь помощник, но совсем не главный. Не он рулевой, он скорее штурман и лоцман, ведущий корабль вашей жизни в счастливую гавань и следящий, чтобы на мель не сесть, на рифы не напороться. Он совет даст, подскажет, сориентирует. Но решать должен не он, сердце должно решать, чувства, они не обманут. И с этими мыслями я прохожу в вагон, а следом за мной и отдыхающие. И почему мне кажется, что мой посыл многие услышали, меньше стала эманация тоски, и больше уверенности и радости. Дай то Бог, чтобы было так, а я своей игрой немного добавлю им всем радости и счастья. Глядишь, маленький камешек родит лавину. И до свидания, Симферополь, и привет тебе, Киев и Маша. Привет, я иду, жди, я скоро, очень скоро. Поезд втягивается на перрон, в окошке мелькают столбы. Приехал еще несколько минут, и я увижу свою любовь. Да, Машенька обещала встречать. Неважно, если не сумеет, я пойму, не обижусь и найду ее сам. Но если встретит, это приятно. И вот все, приехал, выхожу из вагона, и первое, что вижу, родную, милую, дорогую, любимую маленькую хрупкую рыжую девчушку, стоящую на вокзале. Мою Машку, богиню, нимфу, самую красивую в Киеве девушку. Привет, Машка, я соскучился. Привет, Даня, я тоже. Глава 6. Здравствуй, Москва, здравствуй, сборная, и здравствуй, Маша. 11.08.86. Понедельник. Киев. И вот все, приехал, выхожу из вагона, и первое, что вижу, родную, милую, дорогую, любимую маленькую хрупкую рыжую девчушку, стоящую на вокзале. Мою Машку, богиню, нимфу, самую красивую в Киеве девушку. Привет, Машка, я соскучился. Привет, Даня, я тоже. И мы стоим опять, друг напротив друга, и не решаемся обняться, как вчерашние школьники. Впрочем, почему как? Я-то школьник еще, а вот она нет. Она ведь старше меня оказывается, пусть и на 1 год и 3 месяца всего. Ну да не важно на самом деле. Уж в этом возрасте точно не важно. Что делать будем, любимая? Спрашиваю я, наконец обняв и расцеловав свою рыжую богиню. Давай погуляем сначала, любимый, хорошо? С какой-то непонятной опаской спрашивает она. Конечно, отвечаю я и добавляю, косясь на немаленькую сумку. Только сумку надо куда-нибудь забросить, а то неудобно с ней мотаться. Давай в квартиру забросим и пойдем гулять. Погода классная, отвечает она, и снова какая-то опаска проскальзывает в голосе. Я обнимаю ее, прижимаю к себе, целую и тихонько спрашиваю на ухо. Что случилось? Что такое? Ты какая? То испуганная, обидел кто? Она неожиданно начинает плакать, а я свирепеть при мысли о том, что кто-то посмел обидеть мою богиню. И чувствую, как внутри поднимается давно забытая, но, как оказалось, никуда не исчезнувшая багровая ярость. Давай дома поговорим, Даня. Хорошо, беспомощно просит она. И киваю головой, и мы идем домой. А в голове набатом бьется одна мысль. Надо разобраться, что и к чему. И если что, тому, кто обидел, не жить. Есть методы, я их знаю и я их помню. И идем, а в воздухе повисла напряженная тишина. Молчим, чтобы не испортить все, что есть, что удалось уже построить, и что так легко сломать, неосторожным словом, неправильным действием или неадекватной реакцией. Уж я-то знаю, проходил все это, пусть и не в этом мире, но все помню. И дошли, зашли. Бросаю сумку на пол, подождет, не до нее сейчас. И иду в гостиную, таща Машку за собой, а она идет и ни слова не говорит. Зашли, сажусь на диван, рыжую к себе на колени, обнимаю и глажу по волосам, вдыхая такой знакомый и уже неуловимо родной запах, а ее будто прорывает, начинается натуральная истерика, и что бормочет, ничего не разобрать и не понять, но ничего, сейчас успокоится и разберемся. Обнимаю, прижимаю к себе, говорю на ухо ласковые глупости, играю голосом на обертонах. Потихоньку начинает действовать, и она успокаивается. «Рассказывай, Машка, что случилось?» Наконец спрашиваю я, с тревогой глядя в любимые глаза. «Понимаешь, ты же знаешь, у меня был парень до тебя, да и потом я зачем-то с ним сразу не порвала, встречалась, как говорили. Ты там, я тут, так получилось», говорит она немного сбивчиво, но в целом понятно. Я понимающе киваю головой, ну типа да, было такое, а она, успокоившись еще немного, продолжает. Но я как приехала из Мексики, с ним порвала, честно, правда, и с надеждой смотри на меня, я обнимаю ее крепче и отвечаю, я верю и знаю, не волнуйся, все хорошо. Она кивает и вновь начинает свой рассказ, а он не хочет, говорит, я его и никуда от него не денусь. Недавно так приставать начал, я еле вырвалась и убежала, но у нас ничего было, правда, ты веришь? Да, я тебе верю во всем, отвечаю я и понимаю, что проблему надо решать здесь и сейчас, пока не стало слишком поздно. Кто он такой, можешь мне про него рассказать, говорю я и напряженно слушаю, а она собирается с мыслями и потом рассказывает. Он из богатой семьи, отец какой-то там депутат, они с деньгами и связями. Вот он и думает, что всегда получит все, что хочет. Он так-то неплохой, пока ему не отказывают. Я думала, само собой все рассосется, как уеду из Киева. А ты куда-то уезжаешь, любимая? Цепляюсь в недоумении за фразу я. Ой, а я тебе, в прошлый раз забыла рассказать. Забавно смущается она и добавляет, ну ты понимаешь почему?